и просила у нее породеть за меня, чтоб мне ненадолго пережить тебя, супруг мой. Его губы и ресницы слегка коснулись в темноте ее щеки, словно крылья бабочки. «Моя Рагнфрид, дорогая моя Рагнфрид!» Кристин сидела этой осенью и зимой в Хьюсабю и не хотела никуда ездить, ссылаясь на то, что ей не здоровится. Но она просто устала. Такой усталой она никогда еще не бывала за всю свою жизнь. Устала веселиться, устала горевать, а больше всего устала размышлять. «Будет лучше, когда у нее родится вот этот новый ребенок», — думала она. «Ей так ужасно хотелось его, как будто от него зависело ее спасение. И если родится сын, а отец ее умрет еще до его рождения, тогда он будет носить имя Лавренса». И Кристин думала о том, как она будет любить это дитя и вскормит его сама у своей груди. Давно уж у нее не было грудных детей, и она начинала плакать от томления при мысли, что вот скоро она опять будет держать в своих объятиях сосунка. Она снова стала собирать около себя всех своих сыновей, как бывало прежде, и старалась внести побольше порядка и строгости в их воспитание. Она чувствовала, что поступает так по желанию отца, и это как бы вносило некоторое успокоение в ее душу. Отец Эйлиф теперь начал обучать Нокви и Бьоргюльфа буквам и латинскому языку, и Кристин часто присутствовала на уроках в священническом доме, когда дети приходили туда учиться. Но они были не очень жадными до знания учениками, и все дети не слушались и буянили, кроме Геуты, который продолжал оставаться матушкиным баловнем, как называл его Эрленд. Эрленд вернулся домой из Дании около Дня всех святых в очень приподнятом настроении духа. Он был принят с величайшими почестями герцогом и своей родственницей фру Ингебьорг. Она очень благодарила его за привезенные им в подарок меха и серебро. Он участвовал в турнирах, охотился на оленей, на лань. А когда они расставались, господин Кнут подарил ему черного, как уголь, испанского жеребца. Фру Ингебьорг же послала с ним Кристин свой самый сердечный привет и двух серебристых серых борзых собак. Кристин решила, что у этих заморских собак какой-то предательский и коварный вид, и боялась, как бы они не причинили ее детям вреда. Окрестные жители заговорили о кастильском коне. Эрленд отлично выглядит на этом высоконогом, стройном, ладном скакуне, но такие лошади малопригодны в нашей стране. И один бог знает, как этот жеребец покажет себя в горах. Но пока что Эрленд закупал самых великолепных вороных кобыл, куда бы ему не приходилось приезжать в воеводстве, и теперь у него был табун, на который, по крайней мере, смотреть было приятно. В былые дни Эрленд, сын Николауса, давал своим верховым коням красивые заморские имена — Бельколор, Байрт и тому подобное, но про этого коня он сказал, что он так прекрасен, что не нуждается в таких украшениях. Этот конь назывался просто Суттон, по-норвежски сажа. Эрленд очень сердился, что жена не хотела никуда с ним выезжать. Больна она не была, насколько он мог заметить. В этот раз у нее не было ни обмороков, ни рвоты, и вообще еще не видно было никаких признаков. А больна она и утомлена, конечно, от того, что вечно сидит дома, да раздумывает, размышляет о его поступках и прегрешениях. На Рождество между ними произошло несколько жарких стычек. Но теперь Эрленд не приходил к Кристин просить у нее прощения за свою вспыльчивость, как всегда бывало раньше. До сих пор он всегда думал, что когда у них бывают разногласия, то виноват он. Кристин добра, она всегда права, и когда ему бывает не по себе, и он скучает дома, то такая уж у него натура, что он устает от доброты и от правоты, если на его долю их достается слишком много. Но этим летом он не раз замечал, что тесть держит его руку. и, по-видимому, считает, что Кристин недостает мягкости и сдержанности, какие подобают супруге. Тогда ему пришло на ум, что она слишком мелочно принимает все близко к сердцу, с трудом прощает ему мелкие грешки, которые он совершил без всякого злого умысла. Всегда он раньше просил у жены прощения, когда немного придет в себя и одумается, и она говорила, что прощает его. Но после он все-таки видел, что прощено, да не забыто. И поэтому он часто отлучался из дому, и теперь нередко брал с собою дочь Маргарет. Воспитание девочки всегда бывало источником разногласий между ними. Говорить об этом Кристин никогда не говорила, но Эрленд отлично знал, что она и другие люди думают. Но во всем и всюду относился он к Маргарет как к своему законорожденному ребенку. И когда девочка появлялась где-нибудь со своим отцом и мачехой, люди принимали ее так, словно она действительно была его законной дочерью. На свадьбе Рамбург она была одной из подружек невесты и носила золотой венец на своих распущенных волосах. Многим женщинам это не нравилось, но Лавренс поговорил с ними. А Симон тоже сказал, что никто не должен перечить в этом Эрленду или упоминать о чем-либо самой девушке. Прекрасное дитя нисколько не повинно в том, что оно родилось так несчастливо. Но Кристин понимала, что Эрленд лелеет мысль выдать Маргарет замуж за какого-нибудь молодого человека, носящего оружие, и что он думает, будто при том положении, какое он теперь занимает, ему удастся добиться своего, хотя девочка рождена в блуде, и для нее трудно будет найти совершенно надежное, непоколебимое положение. Может быть, это дело и увенчалось бы успехом, если бы люди были действительно уверены в том, что у Эрленда хватит способностей удержать и еще более увеличить свою власть и богатство. Но хотя Эрленда в известной мере и любили, и уважали, однако никто не питал полной уверенности в том, что благосостояние в Хьюсабю продержится долго. Поэтому Кристин боялась, что, пожалуй, ему едва ли удастся осуществить свои замыслы насчет Маргарет. И хотя не очень любила Маргарет, однако жалела ее и страшилась того дня, когда высокомерие девочки будет, может быть, сломлено, если Маргарет придется удовольствоваться гораздо более скромным браком, чем тот, к мысли, о котором ее постоянно приучал отец, и совсем иными условиями жизни, чем те, в каких Эрленд воспитал ее. Ну вот, вскоре же после сретенья из форма в Хьюсабю прибыло трое мужчин.